Глава третья. Вика. Игнат был у себя в комнате. На первый взгляд она выглядела скромнее, чем спальня Инги. Но минуты хватило, чтобы понять, это не так. У сына Захара была даже своя крытая веранда, выходящая в сад. «Ну что, готов начать?» Мальчик хмуро посмотрел на меня и продолжил двигать квадратики с буквами, выставляя их в правильном порядке. «Не дать, не взять, Кай Снежной Королевы!» «Молчание – знак согласия?» Он снова меня проигнорировал. Протест в откровенной форме. Но я заведомо знала, что будет сложно. «Хорошо. Не хочешь разговаривать – не надо. Мне, в общем-то, все равно. Твой отец платит мне не за разговоры, так что можем помолчать вдвоем». Я достала массажный стол и принялась раскладывать его, напустив вид, что до Игната мне дела нет. Разложила стол, застелила его свежей простыней, проверила, на месте ли масло и другие нужные мне вещи. Игнат отложил игру, думая, что я не замечаю, из-под тишка поглядывал на меня. Я старалась не улыбаться. С виду колючий, он, как и любой ребенок, нуждался во внимании. «У меня все готово. Сам ляжешь или тебе помочь?» Он насупился. Я ждала, что же он сделает. «Я не смогу сам», — все-таки признал он. «Это ничего». Подошла и хотела спустить его с кровати. Игнат скинул голову, а я замерла, держа его подмышки. Это был наш первый тактильный контакт и первый прямой взгляд глаза в глаза. Игнат неожиданно сильно рванулся из моих рук. «Я не люблю, когда меня трогают!» Я отпустила его. «Тогда как нам быть?» Он пожал плечами. «Ты можешь уйти?» «А папе мы что твоему скажем?» Он опять пожал плечами. «Что ничего не получилось?» «То есть ты решил сдаться? Тебе другие тетеньки не помогли, и ты решил, что больше пробовать не нужно, да? Так, по-твоему, поступают настоящие мужчины?» Он хмуро посмотрел из-под лобья. 2 года назад моя дочь вывихнула ногу. Это, конечно, не то, что у тебя, но тоже неприятно. И ты знаешь что? Она терпела, хоть и девочка. Я-то могу уйти. Игнат, но что дальше? Так и будешь жить? Или, может, все-таки стоит потерпеть и попытаться? А если будет больно?» Он посмотрел снизу вверх. Я аккуратно положила ладонь ему на ногу. Старалась, чтобы это не было проявлением жалости или даже сострадания. «Может быть, будет больно, но ты всегда можешь мне об этом сказать. Папа тебе когда-нибудь рассказывал сказку про лягушку, которая попала в ведерко со сливками?» Он отрицательно мотнул головой. Я позволила себе мягкую улыбку. Пару раз провела по его ноге и опять положила руку на колено, давая привыкнуть к себе. «Раз не рассказывал, расскажу я. Слушай». Я пересказала ему знаменитую и жизнеутверждающую историю про двух незадачливых лягушек, одна из которых захлебнулась сливками, а вторая взбила комок масла и выбралась. Та еще выдумка, конечно, но для смышленного 6-летнего мальчишки самое то. Пока я говорила, Игнат внимательно слушал, а я дотрагивалась то до его бедра, то до предплечья. «Вот видишь», — сказала в самом конце, «если бороться, то можно победить там, где победить кажется невозможным». «Я не обещаю тебе, что совсем не будет больно, но обещаю, что постараюсь сделать так, чтобы ты опять мог ходить сам. Но если я буду стараться одна, это не поможет, Игнат. Ты тоже должен стараться. Ради себя и ради папы». Я подала ему руку, раскрытой ладонью вверх. «Ну что, попробуем?» Он сидел, поджав губы. Моя рука так и висела в воздухе, и с каждой секундой надежда на то, что я сумела пошатнуть недоверие сына Захара, таяла. Моя бы воля встала бы и ушла. Обида на его отца за то, что ни разу не захотел просто увидеть дочь, засела в сердце. Но Игнат не был виноват в том, что у него такой отец. Я уже хотела убрать ладонь, но тут он неуверенно протянул мне руку. Оперся и сам стал сползать с кровати. Я подхватила его и подвела к столу, усадила и помогла раздеться. «Я не боюсь, если будет больно», — заявил он очень убедительно. «Это хорошо. Значит, ты достойный сын своего отца и вырастешь настоящим мужчиной». Он кивнул. Говорить, что его отец, хоть и настоящий мужчина, вдобавок отпетый мерзавец, я, разумеется, не стала. В свои 6 Игнат был дико самоуверенным, несмотря на травму. Понятное дело, в кого? Посмотрев на часы, поняла, что прошло больше получаса. Для первого раза достаточно. Но сперва напряженный Игнат постепенно расслабился, хоть пару раз ему и было очень неприятно. Я мягко погладила его спинку и улыбнулась. У него была почти такая же родинка, как у моей дочери. Только у Инги на ягодице, а у него на плече. Провела вдоль позвоночника по лопаткам. «Когда папа уезжает, ты с кем обычно остаешься?» «С Аленой. Раньше ко мне няня приходила, но папа ее после аварии прогнал. Он много кого прогнал». «Понятно». Широким движением погладила спинку, успокаивающе провела по ножкам. Хотела спросить насчет друзей, но не стала. «Ты молодец. Авария — это серьезно. Я видела твою карточку. Знаю, что ты в больнице был». «У нас машина ехала, а потом вдруг что-то хлопнуло, и она перестала ехать. Дядя Дима руль выпустил, и мы улетели в яму». Руки остановились сами собой, но я заставила себя продолжить. «Вы разве не столкнулись с другой машиной?» «Нет, мы вообще одни были». «А где сейчас дядя Дима?» Игнат долго не отвечал, потом вздохнул. «Он в отпуск ушел, а потом уволился. Так папа сказал». «Папа сказал», — повторила тихо, еще немного погладив мальчика, укрыла легким одеялом. Помогла встать и закутала уже хорошенько. Он собрался пойти к постели, но я подняла его и отнесла на руках. Заметно было, что он устал. Я тоже устала, хоть приложила не так много физических сил. Дотронулась до Игната через одеяло, как обычно дотрагивалась до Инги. Пустая дорога, уволившийся водитель. Смотрела на прикрывшего глаза сына Захара, а в голове рождались вопросы. Один за одним, больше и больше. Только задавать их надо было не 6-летнему ребенку, а его отцу. Фары внедорожника были похожи на глаза дракона. Я оттолкнулась ногой, и садовые качели качнулись назад. Пока Захар и двое охранников выходили из машины, я продолжала раскачиваться, глядя из своего укрытия. Была уже глубокая ночь, дети спали каждый в своей комнате. Я дождалась, когда дыхание Инги станет размеренным, и заглянула к Игнату. Он спал в точности, как моя дочь, лежа на боку и подложив ладонь под щеку. Как бы ни уверяла в себя, что это мальчик просто сын Захара, не удержалась и дотронулась до его волос, а потом пришла сюда. «Захар!» — позвала я и поднялась навстречу. Он остановился. Фонарь светил сзади, и лица я практически не различала. Только темный силуэт на фоне ночного неба. «Почему ты не спишь?» «Потому что у меня к тебе есть несколько вопросов. Пока ты на них не ответишь, мы с тобой с этого места не сойдем». «Спокойной ночи!» Он пошел дальше. Я сцепила зубы, догнала его и рванула за рукав. «Это была непростая авария. Где водитель, который вез вас тогда?» Захар повернулся. Очень медленно и также медленно отнял мою руку. Окружающая нас тишина стала абсолютной. «Он погиб, да? Твой сын сказал, что он выпустил руль. Его застрелили, верно?» Желваки на скулах Захара остановили все заметнее. Взгляд пронзительнее и жестче. Он сжимал мои пальцы с такой силой, что я едва не морщилась от боли. Все сильнее и сильнее, как будто собирался сломать, как багет утром. «Твой сын пострадал по твоей вине!» Я рывком выдернула ладонь. «Не стоит ли задуматься? Ты превратил свой дом в крепость, только это не помогло тебе защитить своего ребенка. Дальше что? Так и продолжи строить из себя властителя всего и всех? Тебе нравится такая жизнь? Ты ничего не знаешь о моей жизни. А я и не хочу знать!» Спалила я. «Не хотела! Но ты сам затащил меня к себе, причем уже второй раз». Он сжал мое плечо и толкнул в темноту. Я пятилась до тех пор, пока не оказалась на качелях. Захар взялся за них сбоку, закрыл с собой свет. Качели скрипнули, когда он толкнул их, а у меня вдоль позвоночника пробежал холодок. Он раскачивал меня и смотрел, ничего не говоря. Я не могла объяснить исходящий от него холод, просто чувствовала. «Как ты выжил тогда, 7 лет назад?» «Мне повезло. Но почему по телевизору сказали, что ты погиб?» «Неожиданно, верно?» Он изогнул губы в циничной усмешке. Сел со мной рядом. «Прости, что разочаровал». Я отвернулась. Слишком велика была опасность выдать себя. Захар снова хмыкнул и коснулся моей спины. Потянул за локон. «Что ты делаешь?» прошипела гневно. «Хорошо, что ты вернула себе свое имя, Вика. Виктория. Маша тебе не идет». Накрутил локон на палец и потянул. Я схватилась за волосы. Захар дернул, на этот раз так сильно, что я вскрикнула. Он пропустил пряди сквозь пальцы, сжал и поднял мою голову. Его лицо оказалось в считанных сантиметрах. Воздух стал один на двоих. Я вдыхала его выдохи, а он мои. «А ты хищница, Вика. Понравилось наблюдать за агонией?» «Что ты несешь?» «Да ладно». Кончиками пальцев он погладил меня по голове и опять резко сжал прятки. «Ты не просто так приехала. Почему ты не улетела с ним?» Я принялась отталкивать его. «Отстань от меня! Не твое дело! Почему не улетела? Не захотела и не улетела!» «Ты все знала!» Прорычал он и опрокинул меня на спину. Навис сверху, упираясь руками возле моей головы. «Ты знала про наемника!» Просипел, склонившись. «Ты, сука, хотела убедиться, что все пройдет как надо! Но у вас не вышло!» Еще одна злобная кривая усмешка. Захар нежно погладил меня по щеке. Я лежала, затаив дыхание, и боялась пошевелиться. Пальцы его прошлись по моим бровям, по носу и губам. Снова по губам и скулам. Он кривил губы и смотрел не с гневом, с холодной яростью. Я приоткрыла рот, чтобы возразить ему, но не смогла сказать ни слова. Зато он тронул мою нижнюю губу изнутри. «Мне было интересно наблюдать за тобой. Ты считала, что избавилась от меня, а я знала о каждом твоем шаге, Вика, о каждом». Двумя пальцами сдавил щеки. «Один раз я сделал ошибку, недооценил тебя. Больше этого не повторится». Он наклонился и поцеловал меня, едва ощутимо, не проникая языком внутрь. Внезапно прихватил зубами губу и, отпустив, встал. Темнота поглотила его за считанные секунды. Шаги растворились. Остался только стрекот сверчков, мое дыхание и отдающийся в ушах стук сердца. Я лежала, вслушиваясь в тишину. Но продлилась она недолго. Захар появился снова, держа в руках плед. «Меня учили уважать старших, любить друзей и ненавидеть врагов». Он кинул плед мне. «Никак не могу понять, кто ты. А ты сам кто?» Я села, но подняться не смогла. Колени дрожали. Одно прикосновение Захара пробудило панику и томный огонь в груди. Мое тело по-прежнему предавало меня. «Расскажи мне про Ингу». «Зачем? Ты же сказал, что знаешь обо мне все». «Просто интересно. Забавная девчушка». Я фыркнула, сбросила плед и встала с качелей. Вдали шумел фонтанчик. Ветерок приносил запах роз и воспоминания. «Она просто девочка». «Тоже верно. Тогда расскажи про Игната. Как у вас сегодня прошло?» «Почему бы тебе не спросить у него?» Повернулась через плечо. «Я спрашиваю у тебя». Я смерила Захара взглядом, совершенно не понимая, что ему нужно. «Он похож на тебя. Не сомневаюсь, что тебе удастся вырастить из него такого же самоуверенного мерзавца, как ты сам. Если бы я была его матерью, как следует бы занялась воспитанием. Но чего у него не отнять, так это мужество. Поздравляю, Захар. Кем бы ни была его мать, она родила тебе отличного наследника». «Да». Он подошел, положил ладонь мне на спину. «Да», — повторил, обрисовывая позвонки между лопаток. «Отличного. Я дорого за это заплатил, но оно того стоило».